рядом проснуться, в тебя окунуться. И сладкие сны мне не нужны, чтобы на миг и только с тобой. Моя любовь — это шестое чувство, моя любовь поможет нам летать. И это грани целого безумства — любить тебя, не отпускать. В постели утро засыпало с нами, а над тобой дышала тишина. Когда по венам любовь, я вдыхаю тебя до конца. Рядом проснуться, в тебя окунуться. И сладкие сны мне не нужны, чтобы на миг и только с тобой. Рядом проснуться, твоя душа передо мной раздета, мне глубины не осознать. В постели утро засыпало с нами, в твоих глазах я видел небеса. Когда под венам любовь, я вдыхаю тебя до конца. Рядом проснуться, в тебя окунуться. И сладкие сны мне не нужны, чтобы на миг и только с тобой. Рядом проснуться, черно-белых снов я слышу твою любовь. И утром холодным, но друг другом согреты, твои завяжу глаза. Нам больше не нужны слова, дыхаю тебя до конца, встречая рассветы. Проснуться.